Звездная гавань. Астрологический ретрит. Астрошпаргалка. Имя гостя — Эйми. Солнечный знак — Рак. Лунный знак — Весы. Восходящий знак — Дева. Возраст — 37 лет. Профессия — социальный медиа-инфлюенсер. Отношения с другими гостями. Замужем за Адамом, лучшие подруги с Фарах. Примечание. Неожиданные солнце, луна и узлы синастрии с Фарах. Что за связь? Эйми. Мы с Фарах ставим наши сумки на землю у ступенек, и я сбрасываю обувь, чтобы побродить по густой зеленой лужайке. Мы вместе обходим дом и идем к океану. Хотела бы я разлить по бутылкам этот аромат свежего воздуха и соленой воды, говорю я Фарах. «Уже планируешь следующее путешествие?» Фарах ехидно усмехается. Трехчасовая поездка на астрологический ретрит в Звездной гавани заняла почти 4 часа, так как несколько раз я заставляла Фарах съезжать на обочину дороги, чтобы запечатлеть моменты, достойные Инстаграм. У идиллической маленькой фермы я выпрыгнула из машины, перепачкав пыли грунтовой дороги свои шлепанцы, и вывернула шею в поисках малыша, которого могла бы выдать за одну из своих трех дочек. «Она слишком высокая, чтобы быть Дилан». «Нет, но слишком светловолосая», — покачала головой Фарах. «Но вот та в платьице в голубую полоску похожа на Клару». Тут и я заметила возле вывески «Собери клубнику сам» маленькую девочку. «Ты гений», — сказала я Фарах и наклонила свой телефон, чтобы сделать несколько снимков, на которых я улыбаюсь из-за спины маленькой девочки, сидящей на корточках в отдалении с корзинкой ягод. «Разве вы не планируете провести эти выходные в романтическом уединении, а не, как обычно, в семейном отпуске?» — спросила Фарах. Горечь в ее голосе удивила меня, но обычно я не привлекаю Фарах к фотосессиям. У нее не хватает терпения выслушивать банальности. Я не собираюсь публиковать их сейчас. Они появятся на следующей неделе. Это называется планированием контента, — пояснила я. Жаль, я не могу принять роды заранее, чтобы у меня была небольшая передышка на следующей неделе. Последний снимок. Я обещаю. Оставшуюся часть пути до Звездной гавани я чувствовала себя немного расстроенной. Мои посты кажутся Фарах легкомысленными, но за кулисами идет большая кропотливая работа по созданию прибыльного контента. С тех пор, как я ушла из женского журнала, где начинала свою карьеру, я зарабатываю на жизнь публикациями в социальных сетях о второстепенных аспектах материнства. О том, как вывести пятна от кетчупа, как тренироваться во сне, как приготовить идеальные торты для празднования дня рождения в классе. Но в том, чтобы быть матерью, нет ничего второстепенного. Не для меня. Это самый лучший способ самопознания, какой я только знаю. Фарах не разделяет моих взглядов на материнство как на призвание и на социальные сети как на работу. Фарах — врач. У нее самая традиционная профессия. Она понятия не имеет о проблемах, с которыми сталкивается инфлюенсер в сфере воспитания детей. Мне приходится следить за новейшими тенденциями в одежде и аксессуарах, собирать тысячи восхитительных снимков в неделю, хотя мои персонажи большую часть дня капризничают, и составлять для моих спонсоров график регулярных публикаций вплоть до указания идеального времени суток, чтобы максимально использовать алгоритм. Но различие сближает нас с Фарах, а не отталкивает. Мы обе уважаем наш выбор. Так что я знаю, Фарах беспокоилась по дороге не из-за моей продолжительной фотосессии для Инстаграм. Она казалась напряженной и измотанной, когда лавировала в потоке машин, и я не стала засыпать ее вопросами, которые роились у меня в голове, а дала ей время разобраться в себе. Теперь, когда мы смотрим на океан, она выглядит более спокойной и расслабленной, и я спрашиваю: «Эй, у тебя все хорошо?» Фарах бросает взгляд на меня, а затем снова на горизонт. «Вчера Беккет выскочил под колеса машины», — после паузы отвечает она. «Я сажала Коула в его автокресло, а Беккет побежал через улицу. Мимо проносился Мерседес, но в нем сработала аварийная система, и он остановился на обочине». «Беккет пострадал?» — в ужасе спрашиваю я. «Нет, но заплакал, потому что увидел пикап с мороженым, а затем тот исчез». «Не потому заплакал, что он, знаешь ли, чуть не умер», — иронично продолжает Фарах. «Я не могу удержаться от смеха. Кажется, Фарах довольна разрядкой напряженности. С ним все в порядке. Со мной все в порядке. Со всеми все в порядке». Джо поинтересовался, не болтала ли я по телефону. Он думает, что это я проглядела. «Джо — политик. Он по умолчанию обвиняет других людей». Фарах молчит. Она явно чувствует себя виноватой. Мнение, которое она приписала Джо, может быть проекцией ее собственной вины. «Наверное, это было ужасно», — говорю я. Фарах кивает. «Я все еще слышу визг шин в своей голове». Я выдерживаю паузу. Взгляд Фарах устремлен на океан. «Я знаю, это еще не все, но верю, что она расскажет мне, когда придет время». «Не пора ли нам встретиться с этой дамой-астрологом? Ты погуглила ее?» — спрашивает Фарах, меняя тему. «Ну, от тебя ничего подобного ожидать не приходится». «У меня нет времени на такую чепуху», — отмахивается Фарах. «Хорошо. И как ты ее себе представляешь?» «Морщинистая старуха в муму». Сноска. «Муму». Гавайское платье свободного покроя с ярким цветочным орнаментом. Ответ предсказуемый. Но она молодая, и на ней симпатичные брючки. Я показываю фотографию Рини на ее веб-сайте. Блестящие каштановые волосы астролога перекинуты через плечо. Закутанная в красную куртку бушлат, она сидит на крыльце черно-белого викторианского дома, глядя прямо в небо с загадочной улыбкой на губах. «Она выглядит такой обычной. Как она стала астрологом?» — удивляется Фарах. «Это работа, о которой мечтает каждый 20-летний», — говорю я. В дни, предшествовавшие поездке, я как одержимая искала астролога в Google и теперь, открыв несколько самых интересных заголовков, читаю их вслух. Молодая предпринимательница возрождает гостиничный бизнес в Норд-Форке, а изменения в законе о зонировании мешают ее конкурентам. Есть ли хоть что-то, чего она не умеет? Успех у влиятельных и знаменитых. Она выглядит невинной девицей, а я потратила свою молодость на вечеринки и написание статей с кликабельными заголовками по 30 баксов за штуку. Фарах касается моей руки кончиками пальцев. «О, Эйми, ты все еще молода!» Как всегда, Фарах видит меня насквозь. 40 не за горами, возражаю я. «Через 3 года?» Игнорируя настойчивость Фарах, я сосредотачиваюсь на фотографии Ирине. Не только ее молодость не дает мне покоя. Я увеличиваю изображение большим и указательным пальцами. Нет, я не знаю ее, но странное ощущение смутного узнавания не оставляет меня. «Что ж, я рада, что мы здесь. Дом, безусловно, красивый», — говорит Фарах. «Может, заселимся?» На современный роскошный курорт наше пристанище не похоже, но оно очаровательно. Викторианский дом на утесе, зеленые ухоженные лужайки, океан на заднем плане, посыпанная гравием дорожка, ведущая к дому, обрамлена высокими узловатыми деревьями с раскидистыми ветвями. У этого дома есть характер. Кажется, он собственной персоной встречает нас вместе с астрологом, которая стоит в дверях и представляется. «Это прекрасное место», — произношу я, убеждая, что прежде никогда не видела Рини. Она водит нас по первому этажу, показывая удобства и помещения различного назначения с отработанным мастерством. «Я замечаю, что в библиотеке собраны все напечатанные романы Одри Роуз и улыбаюсь про себя. Рини, возможно, не в курсе, что под этим псевдонимом пишет мой Адам. Но сам он точно придет в восторг, когда увидит, что его 13 опубликованных романов выставлены на всеобщее обозрение как сокровище. Мы поднимаемся по парадной лестнице на второй этаж, где Рини объясняет, что нам запрещено пользоваться какой-либо из комнат в другом крыле, если мы не хотим понести непомерную плату за уборку. Фарах упивается этим. Она любит правила. «А как насчет башенок?» — спрашивает Фарах. «К ним нет доступа», — коротко отвечает Рини, будто ей задавали этот вопрос миллион раз. «Очень жаль. Держу пари. Оттуда открывается потрясающий вид». Рини заговорщицки наклоняется ко мне. «Вы умеете хранить секреты?» Мы с Фарах киваем одновременно. Фарах, может, и сдержанно, но я-то непроницаема, как сейф. «Они декоративные», — заявляет Рини. «Почему?» «Это такая расточительность», — заявляю я. В соответствии с кодексом зонирования, здание классифицировали бы как трехэтажный дом категории B&B, а не как двухэтажный дом для сдачи в аренду помещений на короткое время, не добавив ни одной спальни для увеличения вместимости. Мне пришлось бы заполнять больше бумаг и больше платить налогов. Судя по отзывам в прессе, вы правильно сделали, что остались на хорошем счету у властей, отвечающих за зонирование, — говорит Фарах. Рини сцепляет руки за спиной, и я задаюсь вопросом, учат ли этому на курсе гостеприимства 101. «Ну, на сегодня все. Хотите что-нибудь спросить?» «Нет, спасибо», — роняет Фарах. «Вообще-то да», — произношу я одновременно с ней. «Моя подруга — акушер-гинеколог. По дороге мы останавливались у фермы, и она сказала кое-что, что меня зацепило». «Что я сказала?» — удивляется Фарах. «Ты сказала, что хотела бы иметь возможность знать заранее, когда ребенок появится на свет». «Это была шутка». «Я догадалась, что ты меня подразниваешь, но подумала, так ведь способ есть — это плановое кесарево сечение». «Нет, и рассуждать об этом совсем не то же самое, что собирать контент для ТикТок». «Я не хотела спорить о своей работе», — говорю я, ставя воздушные кавычки вокруг слова, как это делает она. «Дамы», — вмешивается Рини. Я взглядом прошу Фарах набраться терпения, как сама всегда поступаю, выслушивая ее, и поворачиваюсь к Рини с объяснением. «Когда мы заполняли анкеты, вы попросили указать дату и время нашего рождения. Как вы думаете, если роды планируются заранее, это может повлиять на судьбу ребенка? Или как насчет судьбы матери?» Прежняя Эми высмеяла бы идею о том, что наша судьба предопределена какой-то невидимой силой. Прежняя Эми знала, чего хочет от жизни, и делала все возможное, чтобы добиться этого. От сдачи дополнительных зачетов для получения более высоких оценок в школе до разрыва с Адамом, когда он не сделал ей предложение в нужный срок. И меня приняли в Колумбийский университет, а Адам появился на следующей неделе с бриллиантовым кольцом. Ничто не могло увлечь меня туда, куда я не хотела идти, и ничто не могло помешать мне добраться туда, куда я наметила. И все же в последние несколько лет я все больше верю во всякие бредовые штуки, вроде судьбы и кармы. Даже сам этот разговор кажется мне доказательством их существования. Сколько раз Фарах смотрела мои посты обо мне и девочках в социальных сетях именно в ту минуту, когда мы обедали возле ее офиса. Достаточно, чтобы знать, что я планирую контент заранее, и она ни разу не сказала, что хотела бы знать заранее, когда родится ребенок. Только в тот момент, когда у меня есть возможность спросить эксперта, должно быть, действует невидимая сила. «Эми, тебе никогда не делали кесарево сечение», — растерянно бормочет Фарах. «Она совершенно права, но мой вопрос — это метафора. Могла ли я давным-давно сделать выбор, который изменил этот самый момент? А я идиотка, которая думает, что все еще рулит своим автобусом. Неужели наше будущее определяется нашим прошлым? Я и не в силах задать прямой вопрос, поэтому спрашиваю про кесарево сечение. «Какой интересный вопрос!» Рини испытующе смотрит на меня. Я улыбаюсь. «Все, чего я когда-либо хотела, — это идеальной жизни. Мой рецепт — много тяжелой работы на съемочной площадке, десятки попыток довести изображение до идеала и хорошее освещение. Поставьте рядом со мной преданного мужа, автора популярных романов. Щелчок. Один достойный журнала «Дуплекс» в верхнем Ист-Сайде Манхэттена. Щелчок. Один аппетитный малыш. Щелчок. И еще одна девочка-ангелочек. Щелчок. Третья идеальная дочь. Щелчок. Я впереди и в центре. Лучший свет, лучший ракурс. Щелчок. В последнее время я боюсь, что в следующий раз, когда сделаю снимок, затвор камеры закроется и пуф, все пропадет. Я проваливаюсь в тартарары под тяжестью ошибки, настолько старой, что она появилась еще до Instagram Stories. Выбор, который не исчезнет через 24 часа, как бы я ни пыталась его заархивировать. Звездная гавань, астрологический ретрит, астрошпаргалка. Имя гостя — Фарах. Солнечный знак — Дева. Лунный знак — Весы. Восходящий знак — Лев. Возраст — 38 лет. Профессия — врач-акушер-гинеколог. Отношения с другими гостями — замужем за Джо, лучшие подруги Сэйми. Примечание. Доминируют фиксированные и земные знаки. Способна ли она на перемены? Фарах. Скрывать что-либо от Эйми для меня так же неестественно, как публиковать посты в социальных сетях. Я становлюсь неуклюжей и косноязычной. Так было и будет всегда. Поездка в Гринпорт вдвоем с Эйми должна была стать главным событием моих выходных. И все же я чувствую, как у меня в животе завязывается узел, который я не смогу распутать без нее. Материнская интуиция отличается от других внутренних реакций. Это то, что нельзя проверить, пока у вас не появятся собственные дети. Я не ожидала, что моя материнская интуиция будет сильной, ведь я слишком рассудочна, чтобы прислушиваться к каким-то смутным ощущениям. Но я также не ожидала, что буду начисто лишена этой интуиции. Уже 8 лет, как я стала матерью, но не разбираюсь в вещах так, как Эйми. При мне она посмотрела на Клару через стол и бросилась за миской, чтобы подставить ее девочке под подбородок в тот самый момент, когда ту вырвала. А я видела только, как Клара ела, играла и смеялась. Что недоступное мне знала Эйми? Каким геном, которого нет у меня, она обладает? Эйми сразу поняла, что я не все рассказала ей о выбежавшем на дорогу Беккете, но она понятия не имеет, о сколь многом еще я умалчиваю. Вот почему я приветствую наш с ней экзистенциальный спор в холле дома астролога. Когда мы говорим о кесаревом сечении и судьбе, мне не нужно сдерживаться из опасений проговориться. Ты хочешь сказать, что мы все разыгрываем какой-то заранее определенный сценарий, как в домашнем театре? Усмехаюсь я. Я не верю в судьбу, а даже если бы и верила, планировать кесарево сечение для моей работы — это не игра со Вселенной. У матери такая же свобода выбора даты и времени, как и у меня. Жизнь состоит из серии конкретных решений. Я спрашиваю, определяет ли прошлое наше будущее, и я спрашиваю Рини, хмурится Эми. Мы обе смотрим на Рини, на губах которой играет легкая улыбка. «Почему бы нам не продолжить этот разговор в моем кабинете?» — предлагает она. «Интересно, не ставим ли мы ее в неловкое положение своими мелкими перебранками и не пытается ли она нас спрятать?» Кабинет Рини удивительно похож на мой рабочий кабинет. Два зеленых кожаных кресла стоят перед массивным письменным столом из орехового дерева. У боковой стены разместился диван с мягкой обивкой. Пространство позади Рини, устроившейся за своим столом, заполнено сотнями книг. Здесь пахнет знанием. Древесный аромат с оттенком ванили, приправленный запахом старой бумаги. Мы с Эйми сидим в креслах напротив Рини. «Я хочу попытаться ответить на ваш, Эйми, вопрос. Я уверена, что рост числа кесаревых сечений окажет долгосрочное влияние на общество», — говорит Рини. «Каким образом?» — бросаю я вызов. Солнце является основным источником сознания для людей, рожденных в светлое время суток. В то время как те, кто появился на свет после захода солнца, управляются луной. Проще говоря, солнце олицетворяет отца, а луна — мать. Она назначает кесарево сечение между 10 и 4 часами дня. Эйми кивает на меня. Я старший врач, и сама могу назначать удобные для меня часы работы. «Я просто хочу сказать, что это светлое время суток даже зимой», — продолжает Эйми. Этот разговор начинает казаться мне неправильным. Он не отвлекает, а заманивает в ловушку. «Результатом станет поколение, для которого отцы будут играть все более важную роль, к добру это или к худу. Их отсутствие будет сильнее ощущаться детьми, или с положительной стороны их вклад окажет более благотворное влияние», — утверждает Рини. «Вам не кажется, что это заслуга науки? Контроль над рождаемостью позволяет матерям не только рожать детей, но и заниматься ими, а благодаря социальному прогрессу компании создают матерям более благоприятные условия для этого, и все это никак не связано с плановыми кесаревыми сечениями». «Значит, несмотря ни на что, в будущем матери будут играть все меньшую роль в жизни своих детей?» «Это ужасно!» — восклицает Эйми. Рини внимательно и отстраненно наблюдала за тем, как мы с Эйми перекидывались словами в холле, а теперь она улыбается нам и смотрит так, что мне становится не по себе. Нет, она не осуждает нас, как мне показалось, но она действительно видит. Это пугает меня. «Как вы знаете, первое астрологическое событие этих выходных — определение совместимости», — говорит Рини. «Мы с Адамом вызвались первыми», — кивает Эйми. «Я никогда этого не делаю, но что, если мы сравним ваши таблицы прямо сейчас?» — спрашивает Рини и складывает руки на своих бумагах, будто в предвкушении. У меня такое чувство, будто она с не меньшим энтузиазмом относится к нарушению собственных правил, как и ко всему остальному. «Вы имеете в виду нас, Фарах?» — уточняет Эйми. «Это было бы забавно». «Забавно? Я бы сказала, неуместно. Мы не пара». Мое лицо вспыхивает от смущения. «Совместимость не ограничивается романтическими отношениями. На самом деле я провожу консультации в компаниях из списка Fortune 500», — сообщает Рини. «И что, из-за вас увольняют людей с неподходящими астрологическими знаками?» — подкалываю ее я. «Плохих астрологических знаков не бывает. Я учу людей внимательнее относиться друг к другу и общаться». «Фарах, расслабься», — говорит Эйми. «Но вы ведь не собираетесь из-за этого сеанса повысить оплату с группы, правда? Марго придет в ярость». «Нет, и это даже не будет полноценным опытом. Но, наблюдая за вами обеими, я совершенно очарована вашей динамикой. Вы позволите объединить ваши графики?» Взволнованная Эйми энергично кивает. «Что мне делать? Сказать нет?» Я бормочу слова согласия. «Я всегда говорила, что наша дружба предопределена самой судьбой», — добавляет Эйми. «Мы с Эйми поладили на ее первом приеме у акушера-гинеколога почти 10 лет назад. Я была на 4-м месяце, забеременела на 6 недель раньше, чем она. Мы сблизились из-за того, что у нас был совершенно разный опыт вынашивания ребенка на ранних сроках. Она чувствовала усталость, а я была полна энергии. Ей хотелось сладкого, а у меня слюнки текли от кислого. Наш первый прием продолжался больше часа, и никто из нас не хотел, чтобы он заканчивался. Я с сожалением сообщила ей, что буду в декретном отпуске, когда у нее начнутся роды, но в итоге все сложилось иначе. В течение 6 недель, сидя с ребенком дома, я была как на иголках и по сокращенному графику вернулась в клинику. И по счастливой случайности именно страдальческое лицо Эйми я увидела, когда в первый раз после отпуска вошла в родильное отделение. Все в моей жизни перевернулось с ног на голову. Мое тело, мой распорядок дня, мой брак, даже сам процесс рождения ребенка ощущался по-другому. Стоя в изножье кровати Эйми, я стонала вместе с ней во время каждого резкого толчка, когда сердцебиение ребенка замедлялось. Я была так глубоко вовлечена в процесс, будто и мой собственный план заключался в немедикаментозных родах, в родоразрешении без медицинского вмешательства, чего, кстати, не было. Когда я кричала Эйми, что она справится, то обращалась не столько к ней, сколько к самой себе. Меня буквально переполняли эмоции. Когда малышка появилась на свет и громко всхлипнула, по моей щеке скатилась одинокая слезинка. К счастью, в тот момент на меня никто не смотрел. Это произошло со мной впервые, и больше я себе такого не позволяла. Я сдерживаю свои эмоции не только на работе, просто я такая. Я не проронила ни слезинки, когда из моей утробы извлекали моих собственных сыновей. Тот день пробудил во мне нечто доселе мне неизвестное, и время показало, что это произошло благодаря Эйми, а не само собой. Она влияет на меня, причем значительнее, чем я хотела бы признать, и, как сейчас выясняется, все дело в астрологической совместимости. Эйми, вы — солнце в раке, а Фарах — дева. Это секстиль и очевидное совпадение. Кроме того, обе ваши луны находятся в знаке весов. Но настоящая магия ваших графиков заключается в расположении северного и южного узлов. «Что все это значит?» — недоумевает Эйми. «Во-первых, Фарах, вам, возможно, немного обидно, что Эйми задала мне такой важный и глубокий вопрос, хотя вы обе, очевидно, никогда его не обсуждали». «Ни в коем случае. Я удивилась, вот и все. Она знает, что у меня самой было 2 плановых кесаревых сечения, и она никогда не спрашивала меня о судьбе». «Не принимайте это на свой счет. Она была захвачена моментом, но, думаю, она вскоре обязательно заговорила бы с вами на эту тему». Ринни обращает свое внимание на Эйми. «Вам не кажется, что она слишком замкнутая?» «Да, она такая, но мне нравится открывать ее», — говорит Эйми с улыбкой в голосе. «Я чувствую, что краснею и почесываю шею, стараясь скрыть пятна, выступающие на коже». Вы говорите обо всем на свете и, несмотря на ваши различия, всегда готовы выслушать и услышать друг друга. Вы всегда на связи, — добавляет Ринни. Так это не из-за Маргариты? — смеется Эйми. Эйми, как вы упомянули, раки могут побудить дев расслабиться и настроиться на поток своей интуиции, в то время как девы предлагают ракам заземление, которое им не в тягость. «Это так похоже на нас?» — улыбается Эйми. Ринни выключает ноутбук и смотрит на часы. «Мне нужно достать поющую чашу и подготовиться к общей встрече». «О, и это все?» — разочарованно вздыхает Эйми. «Вы раздразнили наше любопытство». «Она же сказала, что это будет кусочек сеанса», — говорю я в защиту Ринни. Ринни закрывает папку, решительно отодвигает свое кресло от стола и замирает. «Да, все так, но я не могу уйти, не объяснив вашу синастрию северного и южного узлов. Это важно для лучших подруг». Носка, синастрия, астрологическая совместимость. «Я жду пояснения, поскольку единственные узлы, которые мне известны, часть иммунной системы в форме баба. Северный узел символизирует дальнейшую траекторию этой жизни. Он указывает на черты характера или энергию, которые человеку необходимы для выполнения миссии его души. Южный узел символизирует то, что некоторые люди называют кармой прошлых жизней. Опыт, знания и багаж, с которыми каждый из нас родился. У нас они одинаковые? Нет, они противоположные. Вот почему невероятно, что вы нашли друг друга. «Почему?» — спрашивает Эйми. У меня в горле застрял тот же вопрос. «Северный узел Фарах — это ваш южный узел, а ваш северный узел — это южный узел Фарах. Можно сказать и по-другому. Вы приносите в эту жизнь то, чему ей нужно учиться, а она то, чему нужно научиться вам. Не у каждого из нас есть такой наставник». «Дружба — это союз родственных душ». Эйми берет меня за руку, и я пытаюсь улыбнуться. «Спасибо вам, дамы», — произносит Ринни, вставая. «За что?» — уточняет Эйми. «Вы дали мне шанс нарушить мои правила. Это было здорово». Ринни открывает дверь, и мы слышим голоса Иден и Рика. Эйми мрачнеет. Она ненавидит их обоих — Рика — банкира и Иден — wellness-инфлюенсера. По-моему, они ничего и подходят друг другу, но Эйми отталкивает их способ зарабатывать и тратить. По словам Эйми, носить одежду от Александра Маккуина, обувь от Стеллы Маккартни и сумки Клоя просто отвратительно. Ринни уводит жертв моды на экскурсию по дому, оставляя нас с Эйми наедине. На данный момент единственные два человека, которых не будет в начале этого уикенда, — наши мужья. «Давай посмотрим, в какие неприятности мы можем вляпаться», — шепчет Эйми. Она выбегает из кабинета, и я следую за ней, заставляя себя произнести что-нибудь привычное. Такое, что сказала бы прежняя я. Нормальная я. Я, которая никогда не слышала ничего из того, чем поделилась Ринни. «Может, нам стоит подняться и занять лучшие номера?» — придумываю я, наконец. «Они уже распределены», — возражает Эйми. «Мы стоим бок о бок, любуясь видом за великолепными окнами от пола до потолка. На заднем дворе Марго кладет голову на плечо Теда. Оба сидят рядом в креслах Адирондок. Закрыв глаза, они нежатся в лучах теплого вечернего солнца. Это так мило. Я редко вижу Марго с ее мужем». Обычно мне приходится созерцать другую пару с участием Марго, ее и Адама, брата и сестру. Психологи, а на последнем курсе в университете я изучала эту дисциплину, еще не придумали название для разлада между такими людьми, даже если они и брат с сестрой. Мысли о Марго ненадолго отвлекают меня, но потом слова астролога вновь начинают звучать в моей голове. Вы говорите обо всем на свете, и, несмотря на ваши различия, всегда готовы выслушать и услышать друг друга. Вы всегда на связи. Так и было на протяжении большей части нашей долгой дружбы. Но в последнее время, несмотря на то, что сказала Ринни, я храню молчание. Сдерживаюсь. Вот простой пример. Эйми сказала, что инцидент с Беккетом напугал меня, и я согласилась, но не обмолвилась о причинах. Я больше не могу игнорировать импульсивность Беккета, особенно из-за других особенностей его поведения, от которых мы с Джо старательно отмахиваемся. Сын постоянно отвлекается и что-то теряет, склонен к нервным срывам, с трудом концентрирует на чем-то внимание. Такие черты характера свойственны любому маленькому ребенку, особенно мальчику, утверждает Джо. Тогда почему у меня такое чувство, будто я упускаю что-то, что находится прямо у меня перед носом? Это постыдный секрет, которым я никогда не смогу поделиться с Эйми, и я не знаю, что делать». Я не знаю, относится ли все это к категории «нормально», не знаю, нуждается ли Беккет в коррекции поведения или в медикаментозном вмешательстве, не знаю, как добиться того или иного результата, не травмировав всех участников процесса, поскольку говорю не то и не так, как надо. Я не хочу относиться к сыну как к пациенту, я хочу заботиться о нем как о своем ребенке. Но я не представляю, как это делать. Мой аналитический мозг врача отвергает любые мысли о нестандартных подходах к воспитанию. Я осознаю, что могу потерять Эйми, если буду держаться отстраненно. Беда в том, что скрываю я не только этот свой внутренний монолог о материнстве. Расстояние между нами увеличивается с каждой возможностью поделиться, которую я игнорирую. Маленькая трещина может быстро превратиться в непреодолимую пропасть. Но есть вероятность, может быть, даже большая, что если я раскрою свои секреты, то все равно потеряю Эйми. Навсегда. Звездная гавань, астрологический ретрит, астрошпаргалка. Имя гостя — Тед. Солнечный знак — Водолей. Лунный знак — Козерог. Восходящий знак — Близнецы. Возраст — 39 лет. Профессия — инвестиционный банкир. Отношения с другими гостями. Женат на Марго, лучшие друзья с Риком. Примечание. Ключевые места заняты воздушными знаками, поэтому он может быть чрезмерно интеллектуальным. Что побуждает его к действию? Ринни. Стоя перед камином в передней гостиной, я держу в левой руке деревянный стик, а в правой — маленькую бронзовую поющую чашу. Я силой прижимаю стик к внешнему краю и двигаю запястьем по кругу, создавая тихое гудение. Некоторые гости останавливаются и оглядываются, чтобы определить источник звука. Я провожу стиком вверх и вниз по окружности чаши, меняя тон с высокого на низкий. Звук все усиливается и усиливается. Наконец, когда все прекратили разговоры, я ударяю по краю чаши. Одиночный резкий звук эхом разносится по комнате. Добро пожаловать на астрологический ретрит в Звездной гавани. Пожалуйста, присаживайтесь на диван. Здесь хватит места для всех. Я жду, пока все не займут свои места. В центре полукруга одна сидит Марго. На ней хлопчатобумажный сарафан с пышной юбкой. Ее руки небрежно засунуты в карманы, но я знаю, что она не чувствует себя непринужденно. Тревога на ее лице заставляет меня начать. Одетый в хаки и строгую черную рубашку бонобо, Тед устроился рядом со своим более ярким коллегой Риком в текстурированной рубашке верблюжьего цвета на пуговицах, которая больше подошла бы диджею. Рик по-хозяйски обнимает свою жену Иден, которая расслабляется в лулулемоне с головы до ног. Эйми и Фарах, откинувшись на мягкие кремовые подушки спинки дивана, расположились правее, бокалы с вином опасно покачиваются в их руках. «Насколько я вижу, не хватает еще двоих. Может, начнем чуть позже? Я предпочитаю подождать, пока не соберется вся компания», — объявляю я. «Мне не терпится начать». «Мы можем ввести Адама и Джо в курс дела, когда они приедут», — говорит Марго. «Мы предпочитаем придерживаться графика», — добавляет Тед. Глаза Марго светятся, как мне кажется, благодарностью за поддержку мужа. По ее гороскопу я знаю, хотя она любит командовать, ей трудно постоять за себя. «Конечно». Игнорируя укол раздражения, я делаю глубокий вдох, чтобы успокоить свое бешено колотящееся сердце. «Бери, что досталось, и будь доволен». Другими словами, нет смысла притворяться или искажать свою сущность. Но как мы узнаем, какие части нас самих определяются нашей идентичностью, а какие — выбором, спрашивает Иден. Иден. Позвольте мне привести пример взаимосвязи между вашей судьбой и вашей свободной волей. Ваш второй дом находится в раке, и это означает, что вам суждено иметь нетрадиционные источники дохода. Рик качает головой. Вы так говорите, поскольку знаете, что она основательница метода Иден Митчелл, крутой инструктор по фитнесу и блестящий, глубоко мыслящий коуч. Wellness-инфлюенсер. Поправляет Иден. «Рик, вашим вторым домом управляет лев», — говорю я. С детских лет вы мечтали о больших деньгах и успехе. Это напрямую связано с вашим чувством безопасности и самоуважения. «Я инвестиционный банкир», — усмехается он. «Без риска в этом деле не обойтись». Марго прочищает горло и повышает голос. «Рик, мы здесь не для того, чтобы Рини доказывала тебе, что она мастер своего дела. Будь добр, умерь прыть и позволь ей продолжить объяснение». Я киваю. Марго думает, что, вмешавшись, она спасла положение, но не понимает того, что в каждой группе первая встреча проходит в особом ритме. Скептик бросает мне вызов, а тип А возвращает все в нужное русло. Сноска. Поведение типа А характеризуется настойчивостью, пытливостью и стремлением к достижению поставленных целей. Я излагаю свою первоначальную точку зрения, обращаясь к Иден. «Иден, когда вы родились, как я уже упоминала, было предрешено, что вы сможете зарабатывать только нетрадиционно. На момент вашего рождения не существовало профессии wellness-инфлюенсер. Не было возможности работать на дому. Не существовало онлайн-сообществ в социальных сетях. А даже если что-то подобное и существовало, вы могли стать барменшей, которая решила бы продавать крафт-боксы для коктейлей онлайн, и это вполне удовлетворило бы вашу судьбу. Физические нагрузки и правильное питание — то, чем вы заинтересовались». «У нас есть выбор», — заявляет Марго. «И судьба», — роняет Эйми. «Я здесь для того, чтобы раскрыть вашу сущность и выделить те области, над которыми вам стоит поработать в течение вашей жизни. Как вы это сделаете, зависит от вас». «А если мы сталкиваемся с проблемами, которые не могли быть очевидны при рождении?» — спрашивает Марго. «Очень многое кажется очевидным, когда мы маленькие, но, став взрослыми, мы способны копаться глубоко внутри себя, а не искать виноватых во внешнем мире. Могу ли я объяснить свою нынешнюю ситуацию тем, кто я есть на самом деле? Если нет, то как преодолеть разрыв между тем, где я нахожусь, и тем, куда мне нужно идти? Этот вопрос поможет вам избежать повторения одних и тех же ошибок, перехода от одной ситуации к другой такой же». Иден взволнованно подхватывает. «Дело не только в работе и партнерах. Люди переключаются с пелотона на кроссфит, с безглютеновой диеты на палеодиету и совершают одни и те же ошибки. Другие диеты или физические упражнения, но один и тот же человек не желает видеть больше, чем цифры на дисплее». Я вижу, как Фарах закатывает глаза, но не сбиваюсь с ритма. «Люди всегда ищут ответы». Я принимаюсь лихорадочно оглядываться по сторонам, широко раскрыв глаза. «Но когда ты начинаешь что-то понимать...» Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох и, сжав кулаки, вожу ими вверх-вниз вдоль тела. Путь вперед становится ясен. «И как все это согласуется, сбери, что досталось, и будь доволен. Я так понимаю, смысл в том, что спорить не стоит», — интересуется Фарах. «Я не могла бы найти лучшего ученика». «Некоторые вещи высечены на скрижалях. Вы, Фарах, со всеми земными знаками в вашей карте никогда не будете импульсивны и радикальны. Для вас перемены всегда будут органичными и практичными. Но в переносном смысле любые горы можно сдвинуть. Медленно, обдуманно и бесповоротно». Марго беззвучно выпрямляется, излучая интенсивные вибрации «выбери меня». «Вы, Марго, со своим стеллиумом в рыбах никогда не сможете оторваться от дел и вести кочевой образ жизни, если только не убедите всю свою семью поехать с вами, потому что они нужны вам, как воздух в легких». Сноска. Стеллиум — скопление трех и более планет в одном знаке зодиака. «А что я?» — встревает Эйми. «Для вас, вашей Луной в Весах и Меркурием во Льве, важна внешность. Не только потому, что она привлекательна, но и потому, что вы верите, она влияет на то, что под ней скрывается. Аккуратно прибранный стол ведет к чистоте ума. «Ну, я ничего не пишу за столом, но вас поняла». «Спасибо. Именно это я и имела в виду. То, что я скажу вам в этот уикенд в моем кабинете и на обедах, будет правдой. Я обещаю, так оно и есть. Но только вы можете решить, что это значит в вашей ситуации, в вашей жизни». Я позволяю им поразмыслить над моими словами. Ответы этой группы похожи на ответы всех остальных. Некоторые, как Рик, усерднее, чем когда-либо, закатывают глаза. Другие, как Марго, впиваются в меня взглядом, отчаянно желая услышать больше. Эйми пытается поймать взгляд Фарах, но та ничего не замечает, она погружена в себя. В этот уикенд вас, даже тех, кто не верит в астрологию, ждут сюрпризы. Вы не можете контролировать окружающих вас людей. Эти чтения вызовут неожиданные эмоции, непредвиденные действия и еще более шокирующее послевкусие. Это нормальный результат, когда то, что скрыто, всплывает на поверхность. Некоторые из вас будут ошеломлены, другие почувствуют себя оправданными. Таковы ваши судьбы. Гости начинают делиться впечатлениями. Их любопытство разогрето, они полны надежд и опасений. Я беру поющую чашу и веду стиком по ее краю. Бери, что досталось, и будь доволен. Но вы можете и поквитаться. Хлопает входная дверь, и через несколько секунд в комнату входит Адам с дорожной сумкой, перекинутой через плечо. На лице Марго появляется улыбка, которую она немедленно превращает в недовольную гримасу. Адам окидывает взглядом собрание и послушно усаживается в вольтеровское кресло рядом с барной тележкой. «Лучше поздно, чем никогда», — говорит он. Эйми вскакивает и шлепается на колени к мужу. «Ринни, вы имеете в виду реванш?» — спрашивает она. «Скорее, проявление законов Ньютона. Каждому действию соответствует равное по силе противодействие. Карма исправится, если вы ликвидируете оставшиеся или имевшие место в прошлом дисбалансы». Я бью стиком по чаше, на этот раз громко, сигнализируя об окончании церемонии приветствия. «Сеансы на совместимость будут проходить в гостиной возле столовой. Будут предложены коктейли и закуски, и на эти чтения приглашаются все желающие. Вы ведь друзья, верно?» На этот раз я ловлю взгляды Фарах и Эйми, и многое сходит с рук, например, дополнительный сеанс. «Увидимся через 2 часа». Я выхожу из дома через парадный вход, зная, что произвела впечатление. Сомневаюсь, что они заметили, какие семена были посеяны, но с нетерпением жду всходов в течение следующих 2 дней.